Глава 49. В поисках решения. Они снова стали подбираться к главному компьютеру. Гек ждал их. Он совершал короткие движения взад и вперед на своих колесиках, словно проверяя, сможет ли он убежать в случае атаки. «Нет, дорогой мой, ты далеко не убежишь», — подумал Трелони. «Твой шнур тебе помешает». Очевидно, они выглядели как заговорщики или налетчики, собирающиеся ограбить ночного прохожего. Рассыпавшись цепочкой, они приближались к Геку. Должно быть, на них сейчас обращали внимание сотрудники, находящиеся в центре управления, но Трелони, по большому счету, до этого не было никакого дела. «Давайте!» — крикнул он, бросаясь вперед. Рэмзи и Филлипс схватили Гека за руки, а Дельвекио снова устремился к клавиатуре. На этот раз ему никто не помешает. Вот они, заветные клавиши. Сейчас он их нажмет, и главный компьютер остановится. Ему не удалось это сделать. Гек повел руками, и Рэмзи отлетел в сторону, сбивая с ног Дельвекио. Филлипс почувствовал, что его поворачивает вокруг собственной оси, и в следующее мгновение он уже столкнулся с Трелони, отчего оба рухнули на пол. «Эй, что вы делаете?» — закричал кто-то из сотрудников. Ему никто не ответил. Дельвекио сидел на полу и тряс головой, пытаясь прийти в себя. Рядом с ним делал попытки подняться на ноги Рэмзи. Ни он, ни Филлипс даже не поняли толком, что произошло. Ну и силище же у этого Гека. Они должны были по праву гордиться своим творением, ведь это же они его создали. И уж, конечно, кому-кому, а им следовало лучше всех знать, какими способностями обладает главный компьютер. И они это знали. Они создавали его для того, чтобы он работал в любых условиях и так, чтобы его было практически невозможно уничтожить. Но одно дело все это знать, а совсем другое — испытать на себе. Браво, Гек! Да вот только теперь их творение оборачивалось против них, вернее, несокрушимость главного компьютера создавала им проблемы. «Я сейчас вызову охрану!» — продолжил кричать тот же голос. «Да, парень», — подумал Рэмзи, — «представляю, что тебе сейчас пришло в голову». Дельвекио вскочил на ноги и неожиданно ударил локтем в монитор главного компьютера. Тонкое стекло жидкокристаллического дисплея покрылось трещинами, и лицо Гека словно раскололось на несколько частей. Пальцы Кевина коснулись клавиш, но в следующее мгновение металлическая ладонь легла ему на грудь и с силой оттолкнула программиста назад. Дельвекио сделал несколько шагов и споткнулся от Трелони, еще не поднявшегося с пола. Потеряв равновесие, он нелепо взмахнул руками и упал на спину, прибольно ударившись затылком об пол. Из глаз посыпались искры. «Охрана! Охрана!» — послышался крик. Но это кричал уже другой сотрудник. «Было бы ужасно, досадно и глупо, если бы их схватили», — подумал Рэмзи. «Я причинил вам боль», — послышался встревоженный голос Гека, обращенный к Дельвекио. «Поверьте мне, я очень сожалею, что это сделал. Это действовал мой инстинкт самосохранения». И ведь похоже, что ему и вправду жаль, что так случилось. Он действительно сожалел. Гек двинулся вперед, аккуратно объезжая лежащих, и протянул руку Кевину. «Пожалуйста, простите меня». В голосе звучала искренность. «Это недопустимо, чтобы сильный причинял вред более слабому». Гек взял Дельвекио за руку и помог ему подняться. Теперь они смотрели друг другу прямо в глаза, и Кевин видел, как трещины на мониторе медленно зарастают. Он потер левой рукой ушибленный затылок. «Я должен взять под контроль системы Ориона», — проговорил Дельвекио. «А я не могу позволить вам перепрограммировать меня», — с сожалением произнес Гек. «Тогда сделай это сам». «И что это даст?» «Синтетики остановятся, и людям придется самим выяснять отношения. Часть взбунтовавшегося экипажа находится в невменяемом состоянии. Они крайне агрессивны, и только синтетики могут остановить их так, чтобы не пролилось крови. Ведь их самих почти невозможно уничтожить». Разумом Дельвекио понимал, что, возможно, так оно и есть. Но Трелони настаивал на обратном. Надо было что-то придумывать. Вот на это у Кевина не оказалось времени. Внезапно чьи-то сильные руки схватили его сзади, и он оказался прижатым к груди дюжего охранника, который все-таки прибежал по зову сотрудников. Бросив взгляд по сторонам, он увидел еще несколько здоровенных парней в форме охраны. Они снова сидели в лаборатории, только теперь их было пятеро. Пятым был директор НАСА Фрэнк Сойер. Он с мрачным видом слушал то, что ему рассказывали Дельвекио и Трелони. Рэмзи и Филлипс старались отмалчиваться. «И вы хотели взять на себя смелость уничтожить главный компьютер?» — спросил Сойер, когда рассказ был завершен. «Уничтожить чудо техники, на разработку и создание которого были затрачены десятки миллионов долларов? Вы понимаете, что за это вас можно привлечь к уголовной ответственности, как за диверсию?» «Мы вовсе не собирались его уничтожать», — возразил Дельвекио. «Мы просто пытались его перепрограммировать». «А кто вам давал такое право?» — загремел Сойер. «Вы понимаете, что пытались саботировать всю программу второй экспедиции на Венеру? От ваших необдуманных действий могли быть самые непредсказуемые последствия». «Мы думали...» Оправдывающимся тоном начал Кевин, но Сойер не дал ему продолжить. «Вы только посмотрите на них. Они думали. Думать тут есть за вас кому. А в ваши обязанности входит забота о том, чтобы ГЕК и синтетики функционировали исправно». «Мы как раз именно этим и занимались», — уже более решительным тоном сказал Трелони. Но Сойер метнул на него такой взгляд, что тот тотчас же сник. «Вот что», — заговорил он. «Запомните одну вещь. Синтетики и главный компьютер мне нужны целыми и невредимыми». Сойер отчеканил каждое слово, и все присутствующие воззрились на него. «Это вам понятно?» Он по очереди оглядел каждого. «Да, понятно», — ответил Трелони. «Хорошо», — удовлетворенно кивнул Сойер. «И я хочу, чтобы синтетиков вернули на Землю в целости и сохранности». «Сэр», — произнес Трелони, «вы знаете, что произошло на корабле, и понимаете, насколько положение там серьезно. Мы не знаем, как урегулировать ситуацию». Сойер извлек из нагрудного кармана пачку сигарет и неторопливо закурил. «А что вы собираетесь там регулировать? Чего хочет мятежная часть экипажа?» «Возвращение на Землю». «Тогда возвращайте корабль». «Возвращать?» — удивился Трелони. «Ну да», — подтвердил Сойер. «Как обстоят дела с построением станции?» «Насколько я знаю, станция почти построена». «Прекрасно. Нанороботы делают свою работу. Человек там не нужен, тем более, что он все равно ничем не может повлиять на процесс деятельности репликаторов. А что насчет кремниевой формы жизни, выведенной специально для Венеры?» «Если судить по докладам, то они все еще живы, несмотря на убийственную жару и ядовитую атмосферу». Снова удовлетворенный кивок. «Ну вот, видите, выходит, миссия успешно завершена. Следовательно, можно давать команду на возвращение корабля и всего экипажа». Трелони переглянулся с Дельвекио. «Вы хотите сказать, что можно доверить дальнейшее руководство главному компьютеру?» «Да. Он делает свою работу, делает то, что должен делать. И не нужно ему мешать. Как только Орион возьмет курс обратно на Землю, я думаю, что конфликт будет исчерпан сам собой». Трелони задумался. Собственно, возможно, все так и было, как обрисовывал это Сойер. Строго говоря, никаких неподчинений Гека не было. Он исправно выполнял возложенные на него функции. Может быть, несколько иначе, чем они рассчитывали, но так, как он это себе представлял. И ведь это даже не его вина, что такое произошло на корабле. Это их недосмотр. Они должны были учесть все нюансы, но они не учли. А Гек пытается контролировать ситуацию на борту Ориона, избегая при этом делать скоропалительные выводы и сеять ни к чему ненужную панику. И кто знает, вдруг он действительно прав, считая, что только синтетики могут уладить этот конфликт без пролития крови. На борту ведь нет никакого оружия, способного уничтожить их, так что им нет нужды защищать себя от человеческой агрессии. Да, подумать было над чем. А что хотели добиться они сами? Попытаться отключить Гека, перепрограммировать его? Допустим, им это бы удалось. Что дальше? А дальше Гек стал бы делать то, что им приказал делать Сойер. То, что главный компьютер делал и без вмешательства людей. А если бы они сумели его уничтожить, то их действительно бы никто из начальства по головке не погладил бы. Они уничтожили бы чудо техники, без всяких на то здравых оснований, руководствуясь примитивным страхом перед искусственным интеллектом. В общем, ясно было одно. Надо позволить Геку делать все то, что он делал, и пусть Орион возвращается на Землю. А все эти разговоры о том, что машины пытаются создать собственную цивилизацию, центр которой был бы на Венере, — полный абсурд.